Глава 6. 224. Выдающийся герой, сражающийся один. Глава 6. 224. Выдающийся герой, сражающийся один. Старший брат Юй Цань, с этим человеком нелегко иметь дело, сказал ученик Пика Биюн человеку, ведущему их. Выражение лица Юй Цаня стало серьезным, и он сказал: «Не нужно беспокоиться. Мастер Пика уже сказал, до тех пор, пока мы можем заставить этого человека провалить основной экзамен, он даст каждому из нас 1000 духовных камней низшего ранга. С этой 1000 духовных камней низшего ранга это не будет проблемой, даже если мы не сдадим экзамен на основного ученика. Духовных камней будет достаточно для нашего совершенствования. Кроме того, у нас еще есть другая возможность в следующем году. Не нужно беспокоиться вообще. Если нам придется, мы потерпим неудачу вместе с ним». Когда другой человек услышал его, он целенаправленно посмотрел на Сяченя и сказал: «Это правда, 1000 духовных камней низшего ранга мне достаточно, чтобы прорваться к святому. Было бы легко сдать экзамен на основного ученика в следующем году». Они вдвоем болтали перед Сяченем, как будто его не было. Сячень сохранял спокойное выражение, крепко сжимая свою лунную тень. Он не был потрясен словами. «Ячень, будь осторожен!» Лю Суйфэн неожиданно крикнул. Они вдвоем нарочно провоцировали Сяченя, стремясь отвлечь его. Рассматривая эту ситуацию как шанс, человек позади него тихо сделал шаг. Он холодно улыбнулся. «Позволив мне приблизиться к тебе на 3 метра, ты проиграл. Провались». Подавление горы Тай. Позади него появилась огромная гора. На ней можно было нечетко увидеть животных и птиц. Неплохо. Выполнение подавления горы Тай с таким загадочным явлением, в качестве великого мастера высшей стадии. Просто рассматривая загадочное явление, он уже является эквивалентом Сонг Цуэ. Уголок губ Сяченя свернулся в слабой улыбке. Его сердце было невероятно спокойным, когда он оценивал эту боевую технику. Его духовное чутье простиралось на 500 метров вокруг него. Все движения 4 учеников Пика Биюн были в его руках. Там вообще не было никакого отверстия. Загадочное явление было довольно хорошим. К сожалению, сильная боевая техника требовала большой силы в качестве основы. Только тогда она может проявить истинную мощь. Иначе это было бы просто поверхностно. К. Искусство лепки тела дракона и тигра быстро распространилось. Кости Сяченя непрерывно потрескивали. Он положил лунную тень в кольцо мироздания и сжал правую руку в кулак. Он мог чувствовать безграничную энергию в своем теле, когда он повернулся и ударил. За спиной Сяченя появилось огромное изображение тигра. Тигр громко заревел, и аура Сяченя мгновенно поднялась до своего пика, как будто он стал царем зверей. Взрыв. Эта гора была разрушена одним ударом. В тот момент, когда загадочное явление было сломлено, у человека, который напал на Сяченя, вырвалось много крови. Его цвет лица побледнел, как будто он был обескровлен. Его тело качалось, как воздушный змей с порванной нитью, когда он упал с неба. Как только его собиралось пробить копье, вылетела белая фигура и поймала его, а затем она приземлилась за пределами формирования. Искусство лепки тела дракона и тигра вместе с свирепым тигром, покидающим горы, было достаточным, чтобы собрать всю физическую силу и эссенцию Сяченя. Только его физическая сила дала ему 6000 килограммов силы. Это не уступало обильной эссенции святого низшей стадии, который имел бы 5000 килограммов силы. Сравнивая эти два момента, кулак Сяченя теперь содержал в общей сложности более 10000 килограммов силы. С такой ужасающей силой, так называемое подавление горы Тай было шуткой. Обычный святой низшей стадии не посмел бы получить этот удар. «Нет, младший брат, я убью тебя». Режущая гора раскалывает землю, крест разделяющий облака, пронзая облака, разбивая моря. Когда они увидели, что нападение их младшего брата Я провалилось, и он остался серьезно ранен после своего таинственного явления, оставшиеся 3 человека потеряли след разума и отчаянно бросились на Сяченя. Все виды убийственных движений были выполнены, смешиваясь вместе. 3 пиковых великих мастера высшей стадии выполнили свои убийственные движения. Естественно, их мощь нельзя недооценивать. Первоначально горячий воздух теперь стал удушливым. Сяочень слабо улыбнулся и переместил левую руку в позу дракона, а правую – в позу тигра. Затем он скрестил руки, и 2 зверя слились в нем. Дракон наводнения и свирепый тигр теперь двигались вокруг его тела. Когда Сяочень одновременно распространял искусство лепки тела дракона и тигра, золотое сияние сразу же окружило его тело. Оно выглядело очень внушительно. В нем начала накапливаться безграничная энергия. Могущество тигра и дракона непрерывно текло в него, не высвобождаясь. Крадущийся тигр, затаившийся дракон, громко рычат, не боясь гор и рек. Бах, бах, бах. Как раз перед тем, как три убийственных движения приземлились на Сячиня, они громко врезались в бесформенный барьер, не в силах продвинуться дальше. «Взорвись!» Сячень закричал, и энергия, которую он хранил, вспыхнула, как извергающийся вулкан. Тигр и дракон взревели, и в воздухе образовалась бесчисленная рябь, словно на поверхности воды. Столкнувшись с этим непрерывным потоком энергии, оставшиеся три человека не имели возможности сопротивляться и были отброшены назад. В течение этого периода времени Сячень уже довел до совершенства четвертый слой искусства лепки тела дракона и тигра, поэтому теперь он мог извлекать часть своей энергии. Когда он достигнет великого совершенства, он сможет выводить всю энергию, делая шипение дракона и рев тигра еще более ужасающими. Мухен, который стоял с закрытыми глазами и был высок, как сосна зимой, внезапно открыл глаза. Странный свет вспыхнул в их глубине. Какое сильное физическое тело! Дракон и тигр сливаются в теле. Эта техника совершенствования физического тела должна быть того же ранга, что и моя. Однако его физическое тело не такое сильное. После того, как мое фиолетовое нефритовое искусство закалки тела будет циркулировать в полную силу, мое тело становится похожим на столетнее морозное железо, позволяя мне резать металл и ломать нефрит голыми руками. Впрочем, это, скорее всего, не его козырь. Такие мысли постоянно вспыхивали в голове Мухана. Казалось, что в этом экзамене на основного ученика был еще один конкурент на первое место. Когда группа учеников Пика Тиньюи увидела сцену перед ними, они были поражены в своих сердцах. Они уже едва держались, стоя на кончиках копья. Они не ожидали, что Сячень сможет продемонстрировать такое большое боевое мастерство в таких обстоятельствах. Убин, который находился рядом с Чжанли, немного подумал и сказал: «Младший брат Чжан, должны ли мы собрать вместе старших братьев и сделать первый шаг? Учитывая силу, которую он демонстрирует сейчас, он будет самым большим препятствием для тебя, чтобы получить первое место». Именно тогда пришли 10 из более сильных внутренних учеников Пика Тиньюи. Как и несколько человек с Пика Биюн, они могли свободно передвигаться по кончику наконечника копья. Их сила поместила их среди вершины. Человек, ведущий их, посмотрел на Чжанали. «Младший брат Чжан, если хочешь, можешь приказать нам. Мастер Пика заранее проинструктировал нас, что если во время экзамена случится что-то непредвиденное, младший брат Чжан может взять на себя мантию и командовать нами». Когда Чжанли услышал это, он почувствовал радость. Он не ожидал, что мастер Пика будет так ему доверять. Однако, пробормотав некоторое время, он отказался от этой мысли. Он с уважением сжал кулак и сказал: «Старшие братья, спасибо за предложение. Я определенно оправдаю ожидания мастера Пика. Я обязательно займу первое место на этом экзамене. Однако Ячень не тот враг, с которым нам нужно иметь дело в первую очередь. Если он обладает только силой, которую он показывает сейчас, я легко справлюсь с ним. Наш самый большой противник – он». Сразу после того, как Чжанли заговорил, он обернулся и указал на сдержанного Мухана Пика Бичин. Когда Мухан почувствовал взгляд Чжанли, он оглянулся и спокойно улыбнулся, не слишком заботясь о них. Люди рядом с Чжанли были несколько удивлены. Мухан был только великим мастером низшей стадии. Нужно ли было так сильно заботиться о нем, Чжанли не объяснял. Вместо этого он сказал: «Ситуация может измениться позже. Сначала подождите здесь. Если мое предположение неверно, мы немедленно сделаем ход». Атака четырех учеников Пика Биюн была слишком внезапной, в результате чего ученики других пиков стали более осторожными. Что если кто-то нападет на них сзади? Культиватор с Пика Цаньдуань, с огромной саблей на спине, спокойно стоял на кончике копья. Огромная сабля на его спине была длиной почти 2 метра, шириной 7 сантиметров и толщиной около 1 сантиметра. Ее размер был вполне соответствующий термину «огромная сабля». Один только ее вес составляет 250 килограммов. Он стоял на наконечнике копья с такой тяжелой саблей, но не двигался совсем, неся ее так, словно она была легкой, как перышко. Казалось, что на него не было никакого давления. Это заставило людей чувствовать себя удивленными. Когда кто-то рядом с ним увидел, что люди с Пика Тиньюи обсуждают что-то, он тихо сказал ему: «Старший брат Гао Ян, похоже, что на стороне Пика Тиньюи что-то происходит. Должны ли мы что-то сделать? У Гаояна было очень широкое лицо с густыми бровями. Когда на него смотрели, оно производило героическое впечатление. Он взглянул на группу людей с Пикатинью и равнодушно сказал: «Мы будем спокойно смотреть и действовать в соответствии с ситуацией. Нам, ученикам Пика Цаньдуань, нет никакого преимущества сражаться на вершине наконечника копья». Подобные слова были сказаны учениками других пиков. У каждого пика был хотя бы один высокомерный ученик. Хотя они не были такими сильными, как Чжан Ли и другие, они были выдающимися среди группы. Все обсуждали контрмеры, чтобы предотвратить непредвиденное, чтобы кто-то не смог напасть на них. Лю Суйфэн наблюдал, как Сиачэнь легко справляется с четырьмя учениками пика Биюн, которые напали на него. Он не мог не чувствовать грусть. Они оба были великими мастерами высшей стадии, но в их силе была такая большая разница. «Ечень, все в порядке?» – спросил Лю Суйфэн. Сиачэнь ответил: «Не проблема, я исчерпал лишь часть своей эссенции. Будь более осторожен, есть еще один человек с пика Биюн, который еще не сделал ход». После того, как Сиачэнь сбил трех человек, он использовал свое духовное чутье, чтобы контролировать оставшегося ученика пика Биюн. Он чувствовал, что у этого человека была сильная аура, он был сильнее, чем люди раньше. Он очень хорошо спрятался. Сиачэнь первоначально хотел броситься и заставить его уйти. Однако, когда он подумал об этом, за ним все еще наблюдал Чжан Ли. Не было необходимости раскрывать слишком много своей силы, поэтому он отпустил его. Время медленно прошло. В мгновение ока прошло полчаса. Половина времени, необходимого для сдачи экзамена, прошла. На копьях оставалось чуть больше 80 учеников. Если ничего неожиданного не произойдет, у этих 80 человек не должно возникнуть проблем с выживанием в течение получаса. Чжан Ли слегка нахмурился, у него было ноющее чувство, что этот экзамен не будет таким простым. Теперь, когда прошло полчаса и все еще не было активности, некоторые люди начали чувствовать себя подозрительно. «Неважно, я не могу больше беспокоиться. Я сделаю первый шаг». В глазах Чжан Ли вспыхнуло убийственное намерение. Его глаза были как лампы, когда они смотрели на муху на спика Бичин. Бескрайнее намерение сабли сконцентрировалось в глубине его глаз. Сю. Несколько нитей сабельцы появилось в воздухе. Они были как острые сабли, легко рассекающие воздух и создающие ударные волны, когда они направились к Мухану. Мухэн уже ожидал внезапного нападения Чжан Ли. Однако он не ожидал, что сабля Чжан Ли будет достаточно сильной, чтобы запустить саблю Ци из воздуха. Бах, бах, бах. Мухэн использовал свою ладонь в качестве сабли и рубанул саблю Ци, направляющуюся к нему. С металлическим звуком Кенг Цан Мухэн легко разбил саблю Ци. Глава 7, 225. Проявление загадочного явления. Глава 7, 225. Проявление загадочного явления. Сделай это. Прикончи его первым. Чжан Ли также ожидал, что Мухэн не будет легко побежден несколькими нитями сабли Ци. Это была просто закуска. В тот момент, когда Чжан Ли заговорил, 10 сильных учеников Пика Тяньюэ оттолкнулись от острых наконечников копья и направились к Мухзену с Пика Бичин. «Я разберусь с ними, вам не нужно ничего делать», — сказал Мухэн ученикам позади него, которые могли ему помочь. Мухэн тяжело наступил на кончик копья под ним. Под тяжестью силы тела копья начало сгибаться, и оно снова подпрыгнуло со звуком «сю». Мухэн мгновенно взлетел в воздух. Мухэн, который поднялся в воздух с помощью копья, вытащил наконечник копья, когда он взлетал. Он слабо улыбнулся людям, прыгающим к нему спереди, и бросил в них наконечник копья. Взрыв. Наконечник копья взорвался на полпути и превратился в бесчисленное количество металлических осколков. Осколки двигались с высокой скоростью, создавая ударные волны и превращаясь в острые орудия убоя. Облака вокруг пика. Чжан Ли закричала и выполнила первый ход техники сабли Линюнь. Облака вокруг пика. Внезапно облака и туман появились на копье. Вершина горы поднялась и заблокировала все осколки. Прозвучали многочисленные звуки «данг-данг-данг». Когда облако и туман рассеялись, все поняли, что изображение горы на самом деле было саблей в руке Чжан Ли. Сабля свирепо уничтожила всю шрапнель мгновенно. Воспользовавшись этой возможностью, Мухэн, который уже прошел около 100 метров, небрежно вытащил еще одно копье и расколол его пополам ладонью. Со звуком «сю» он выбросил половинки. Сломанные половинки копья быстро вращались в воздухе. Вылетев, они втянули воздух из окружающей среды, создав вокруг себя трехметровые смерчи. «Я не могу так продолжать!» Чжан Ли крикнул. «Помогите мне заблокировать этот ход, я буду преследовать его!» «Су! Су!» Четыре внутренних ученика выскочили из-за него. Они двигались в разные стороны, по два с каждой стороны. Они одновременно вытащили свои сабли, каждая из которых создала саблю света высотой 10 метров, чтобы ударить торнадо. Чжан Ли не заботился о результатах своих ударов. Он нисколько не колебался, когда двигался через пространство между торнадо и быстро атаковал Мухана. Когда Мухан увидел, что Чжан Ли идет за ним один, он улыбнулся. Он топнул кончиком копья и произошел взрыв. Наконечник копья сразу превратился в бесчисленные осколки, когда он полетел назад. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Каждый шаг, предпринятый Муханом, приводил к взрыву наконечника копья под ним. Они превратились в бесчисленные осколки металлической шрапнели, движущиеся на высокой скорости и создающие ударные волны. Как дождь во время проливного шторма, они стреляли в Чжан Ли, который следовал за ним. Чжан Ли посмотрел и увидел волну смертоносных осколков, закрывающую его зрение. Их было так много, что они были неисчислимы. Если бы он хотел продолжить погоню, ему пришлось бы прорвать эту бурю шрапнели. Для этого ему придется использовать значительное количество эссенций. Ему казалось, что он попал в ловушку Мухана. Чжан Ли подумал про себя. Тем не менее, он не может знать, что я практикую земную технику совершенствования высшего ранга. Количество эссенций, которое я имею в запасе, определенно намного больше, чем у него. Когда Чжан Ли подумал об этом, он показал насмешливую улыбку и закричал. «Вращающаяся гора уничтожает облака». Это был второй удар техники сабли Линюнь. Загадочное явление сгустилось, гора появилась из ниоткуда. К всеобщему удивлению, гора фактически начала вращаться. Грохот. Гора закружилась, и вся тренировочная площадка начала дрожать. Было несколько несчастных внутренних учеников, которые сразу же упали с наконечников копья. Когда Сяо Чэнь увидел, что оба движения техники сабли Линюнь, выполненные Чжан Ли, имели загадочное явление, Сяо Чэнь был тайно удивлен. Он не ожидал, что талант Чжан Ли будет таким высоким. Однако способность создавать загадочные явления не означает, что его понимание техники сабли Линюнь глубже моего. Равнодушно сказал Сяо Чэнь. Загадочные явления были своего рода дополнением к боевым техникам. Однако, если загадочное явление не будет полным и будет проявляться безрассудно, их эссенция сильно пострадает, когда оно будет сломано. Еще тогда, когда Сяо Чэнь сражался с Чжу Чаюнем, он страдал от огромного недостатка. Его противник использовал только половину хода, чтобы уничтожить загадочное явление его яркой луны, словно огонь. Это привело к негативной реакции на его эссенцию, и он полностью потерял свои боевые способности. Следовательно, Сяо Чэнь всегда очень осторожно использовал загадочные явления после этого. Существовало два способа уничтожить загадочные явления. Первым было найти слабое место загадочного явления, как Чжу Чаюнь тогда. Вторым было сломать его силой. Использовать абсолютную силу, чтобы разрушить загадочное явление противника, как Сяо Чэнь делал ранее. Никто не знал, какой метод выберет Мухэн. Вращающаяся гора была высотой в несколько сотен метров, с неизвестной шириной. Поднялся бурный ветер, когда она покрыла небо, и все вокруг потемнело. Ярко палящее солнце было полностью покрыто ею. Мелкие металлические осколки, похожие на дождь, поразили вершину горы звуками динь-динь-данг-данг. Они были совершенно бесполезны и упали на землю. Мухэн обернулся, чтобы взглянуть. Выражение его лица никоим образом не проявляло удивления. Он смотрел на иллюзию вращающейся горной вершины. Это было единственное, что он видел, ничего кроме этого. Когда гора приблизилась, Мухэн все еще не изменил своего выражения. Как будто он не знал, что может быть легко подавлен этим, когда она приблизится к нему. «Я до сих пор не могу найти слабое место». «Слишком сложно найти слабое место загадочного явления», — Мухэн мысленно покачал головой и вздохнул. Хотя загадочное явление, продемонстрированное Чжаном Ли, не было совершенным, найти его слабые стороны было нелегко. «Так как я не могу его найти, я разобью тебя на куски», — закричал Мухэн и подпрыгнул в воздух. На его коже появилось пурпурное сияние, похожее на сияние нефрита. «Прорвись для меня». Простая ладонь разбилась о вращающуюся гору. С громким ударом вращающаяся гора наконец остановилась. В тот момент, когда гора и его ладонь соприкоснулись, они породили ударную волну. В воздухе появилась рябь, распространяющаяся во всех направлениях. Это было похоже на волну океана. Ударная волна не различала друга или врага. Если бы она пронеслась через строй копий, значительное количество людей было бы сбито с них. Ученики каждого пика больше не могли стоять на месте и просто защищаться. Все они сделали шаг. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Сразу же на тренировочной площадке возникла серия взрывов. Когда люди на зрительских трибунах увидели это, они все были поражены. Этот экзамен был еще более жестким и интенсивным, чем предыдущий. Хучи. Сиачень рубанул своей саблей и разделил ударную волну на две части, легко устраняя опасность. Он продолжал смотреть на двух людей в воздухе. Иллюзия горы в небе уже исчезла. Чжан Ли держался за свою саблю и блокировал, казалось бы, обычный удар Мухана, который парил над ним в воздухе. Оказалось, что этот обычный удар, дополненный его силой, был несколько сильнее Чжан Ли. Загадочное явление не было сломлено, но его можно считать заблокированным. Он вынудил Чжан Ли до такой степени, что он не смел поддерживать загадочное явление. Эти двое не использовали всю свою мощь, сражаясь друг с другом. В конце концов, они не достигли кульминации поединка и все еще проверяли друг друга. Конечно, если бы был шанс, они бы с радостью сбили своего противника. Чжан Ли держал свою саблю и отступил назад. Он вскочил на несколько наконечников копий, прежде чем стабилизировать себя. По совпадению он приземлился где-то недалеко от учеников пика Цаньдуань. Когда Чжан Ли увидел, как Мухэн приземлился твердо, он был довольно шокирован. Когда они проверяли друг друга, он оказался в невыгодном положении. Хотя он использовал только 30% своей силы, было трудно сказать, делал ли его противник то же самое. Атаки Мухэна не были фантастическими. Он даже не использовал боевые техники. Те несколько движений, которые он сделал, были прямыми атаками, основанными на чистой силе его физического тела. «Ты все еще хочешь продолжить борьбу? Я готов сопровождать тебя в любое время», — впервые заговорил Мухэн, глядя на Чжан Ли. Продолжать сражаться подобным образом не было мудрым действием. Они еще не достигли финальных сражений на арене. Если бы они оба были ранены, это принесло бы пользу только другим. Чжан Ли обдумал последствия этого. Пуцы. Прежде чем Чжан Ли смог что-то сказать, Гао Ян с пика Цаньдуань, который нес огромную саблю, вытянул огромную саблю правой рукой. Он оставил остаточное изображение в воздухе и сделал шаг против Чжан Ли. В воздухе раздался громкий гул, скорость этого человека была практически равна скорости звука. Он пересек расстояние в сотню метров в мгновение ока. Огромная и тяжелая сабля обрушилась на Чжан Ли. Это было совершенно неожиданно. Гао Ян не раскрывал никаких убийственных намерений ранее. К тому времени, когда Чжан Ли почувствовал убийственное намерение и услышал звуковой удар, огромная сабля находилась всего в одном сантиметре от его затылка. Чжан Ли, который понимал намерение сабли, имел более чувствительное восприятие, чем обычные культиваторы. В тот момент, когда огромная сила собиралась ударить его, он сильно топнул ногой по наконечнику копья под ним. Копье опустилось со звуком «хуа». Тело Чжан Ли также опустилось вместе с копьем. Его развивающиеся волосы были подстрижены саблей. Его волосы теперь летали повсюду, он едва избежал этой сабли. Когда движение Гао Яна не увенчалось успехом, он быстро поднял свою саблю и отступил. Он вернулся туда, где находились другие ученики пика Цаньдуаны. На его лице было спокойное выражение, никаких признаков беспокойства. «Ты осмелился из-под тяжка напасть на меня». Чжан Ли обернулась и сердито закричала на Ган Яна. «Младший брат Чжан, ты в порядке?» — с тревогой спросил Ву Бин, после того как быстро привел других учеников пика Тиньюис. Чжан Ли приземлился на острие копья и поправил укороченные волосы. Он показал свое убийственное намерение, глядя на Гао Яна, когда он равнодушно сказал: «Я в порядке. Однако у кого-то скоро будут неприятности». Гао Ян не боялся и не паниковал. Его героическое лицо показало хитрую улыбку, когда он указал на Мухана и Сячиня. Он сказал: «Я не твой противник, это он и он. Если ты не хочешь раскрывать все свои козыри перед битвами на арене, ты можешь сражаться со мной». Несмотря на свое героическое прошлое, Гао Ян обладал острыми чувствами. Он мог видеть плюсы и минусы, четко читая ситуацию. Чжан Ли холодно фыркнул: «Козыри, ты вообще достоин того, чтобы я раскрыл мои козыри, Сю?» Несколько нитей саблицы молча появились в воздухе, разрывая воздух и создавая ударные волны, стреляя в голову Гао Яна. Данг, данг. Огромная сабля двигалась быстро, прикрывая переднюю часть Гао Яна, как деревянная доска. Он заблокировал атакующие сабли Ци, но он недооценил их силу. Когда сабля Ци ударила его лезвие, клинок непрерывно вибрировал. Гао Ян почувствовал, что его рука онемела, и он чуть не уронил свою саблю. Следовательно, он быстро схватил рукоять обеими руками. Когда Чжан Ли увидел ситуацию, он холодно рассмеялся. «С такой маленькой силой ты смеешь говорить, что разоблачишь мои козыри. Ты переоцениваешь себя». Глава 8, 226, 1 против 100. Глава 8, 226, 1 против 100. На расстоянии Лю Суй Фэн посмотрел на внезапное изменение ситуации. Он почувствовал подозрение, когда сказал: «Почему эти два человека начали сражаться? Я знаю этого Гао Яна. Он уже третий раз участвует в экзамене на основного ученика. Он очень сильный, но он не должен быть соперником Чжан Ли». Ся Чэнь рассмеялся и сказал: «Этот человек очень коварен. Он симулировал слабость ранее. У него не было причин просто блокировать эти атаки саблицы. О чем он думает? Разве он не боится, что Чжан Ли действительно попытается уничтожить его?» Лю Суй Фэн спросил, подозревая подвох. Ся Чэнь убрал улыбку со своего лица и серьезно сказал: «В этом и заключается его гениальность. У него, вероятно, есть верное убийственное движение или что-то в этом роде. Возможно, с того момента, как Чжан Ли приземлился перед ним, он мог бы покончить с этим». Как только Ся Чэнь заговорил, изначально яркое небо внезапно потемнело. Сильный ветер поднял песок с земли, и пыль наполнила воздух. Чжан Ли, который изначально был готов иметь дело с Гао Яном, посерьезнел. Он обнаружил, что перед ним был щит эссенции, блокирующий песок. Он почувствовал подозрение, когда сказал: «Что происходит? Почему внезапно появился такой сильный ветер? Изменилась ли погода?» Гао Ян посмотрел на этот внезапный порыв сильного ветра. Чжан Ли остановился из-за этого. Он не мог не чувствовать себя слегка разочарованным. Как жаль. После того, как сильный ветер исчез, у всех на глазах появился черный флаг. Он пролетел над горизонтом, приближаясь, пока не достиг тренировочной площадки. Флаг имел черный фон с белыми словами и желтыми рамками. На развивающемся флаге было два слова: «Небесная сабля». Древко флага было украшено простыми цветочными узорами, а вокруг него извивался золотой дракон. Скорость полета флага была очень низкой, но сила, которую он нес, была очень шокирующей. Везде, где он проходил, воздух разлетался, как будто это была вода. Внутренний ученик не знал, что это было. В конце концов он был сбит флагом и вырвал большой глоток крови. Старейшины пика нефритовой девы немедленно поймали его. Он потерял право продолжить экзамен. «Разбегайтесь». Все побледнели, разбежались кто куда. Они смотрели на черный флаг, когда открывали дорогу для него. Вскоре флаг вылетел в район недалеко от Сячиня. Неожиданно главный экзаменатор, находившийся на земле, сказал: «Только захватив черный флаг, можно сдать этот экзамен. Тот, кто захватывает флаг, немедленно закончит свой экзамен». После того, как главный экзаменатор заговорил, флаг, которого люди избегали, немедленно превратился в предмет повышенного спроса. Каждый делал все возможное, чтобы вырвать флаг. Лю Суй Фэн, который стоял за Сячинем, не смог устоять и хотел сделать шаг. Это было потому, что он и Ся Чэнь были самыми близкими к флагу. Если они сделают ход, очень вероятно, что они смогут получить флаг. «Не делай ход первым», — быстро сказал Ся Чэнь. Лю Суй Фэн не понял и спросил: «Почему? Получив его, мы сможем сразу же спрыгнуть и закончить этот экзамен. Не должно быть никаких проблем». Ся Чэнь указал и сказал: «Посмотрите на этих людей, тех, кто обладает истинной силой в секте. Кто-нибудь из них сделал ход». Когда Лю Суй Фэн услышал это, он понял, что это так, как сказал Ся Чэнь. Му Хэн, Чжан Ли, Гао Ян и другие люди не пошевелились. Казалось, что между ними ничего не было общего. «Я взял». Ученик Пика Гангю взволнованно закричал, когда он схватил флагшток одной рукой. Бум. Как только он хотел спрыгнуть с копья, на него напали всевозможные атаки. Все эти атаки выглядят эффектно и очень плотно. Помимо учеников Пика Гангю, ученики других пиков проводили свои сильнейшие атаки. С таким количеством атак, даже если бы это был святой низшей стадии, он не смог бы блокировать их. Как мог великий мастер сделать это? Прежде чем он смог приземлиться на землю, он был серьезно ранен. Он был полностью покрыт ранами, и из него текла кровь. Черный флаг покинул его руку и вернулся в небо. Сердце Лю Суйфена билось очень сильно и быстро, когда он увидел это. К счастью, Сиачень остановил его, иначе тот, кто лежал бы на земле, мог быть он. Какая жалость! Этому человеку потребуется не менее 3 месяцев, чтобы выздороветь. Это слишком жестоко. Они не сдерживали свои атаки вообще. Что происходит с этим раундом экзамена на основного ученика? Когда внутренние ученики на зрительских трибунах увидели трагическую ситуацию, они были поражены. Предыдущие экзамены на основного ученика также были интенсивными, но этот экзамен был просто трагичным. Он был невероятно жестоким. Экзамен может закончиться только после захвата флага. С таким количеством людей здесь определенно будет больше, чем один флаг. Следовательно, не нужно было спешить за одним. Кто бы ни получил первый флаг, определенно пострадает от атак всех. Это был принцип «выстрел попадает в птицу, которая высунула голову». Даже если бы это был Сиачень, он не смог бы избежать прежней ситуации невредимым. Сиачень расширил свое духовное чутье и обыскал направление, откуда появился флаг. Он продолжал расширять его, пока не увидел мастера флага на расстоянии более 1000 метров от тренировочной площадки. Мужчина в черном стоял на высокой башне. За его спиной шумно развивались 5 флагов. Лицо этого человека было размыто солнцем. Ци и кровь его тела были несравненно обильны. В сочетании с флагами позади него его аура вздымалась вверх. Он обладал мощью могущества армии, как будто он мог растоптать небеса. Он был почти в 2000 метров от них, предел духовного чутья Сиачэня. Следовательно, Сиачэнь не мог ясно видеть внешность этого человека, он мог только получить смутное изображение. Этот человек, по крайней мере, пиковый король. Павильон небесной сабли полон скрытых талантов. Повсюду есть эксперты. Вздохнул Сиачэнь. Благодаря своему духовному чутью он мог видеть 5 черных флагов в окружении этого человека. Флаги вращались непрерывно, перед ними появлялся спиральный поток воздуха. В следующий момент 5 флагов направились к формированию на тренировочной площадке. Изначально они были очень быстрыми. Когда они приблизились, они замедлились. Однако это снижение скорости было относительным. Они становились медленнее только для высокосферных культиваторов. Обычные люди или совершенствующиеся низких сфер не смогут заметить разницу. Для них это было в несколько раз быстрее колесницы. На этот раз некоторые из более сильных внутренних учеников на наконечниках копий не сдерживались. Их эссенция взлетела, и они выстрелили, оставив остаточные изображения позади. Лю Суйфен увидел, что Сиачень все еще не сделал ход. Он спросил: «Ячень, ты все еще не двигаешься? Количество флагов, вероятно, ограничено. После каждой партии они будут на 1 меньше. Сиачень равнодушно сказал: «Ты можешь пойти и урвать, для меня еще не пришло время». Еще 10 флагов снова прилетели. Ветер сильно дул в строй, везде летела пыль. На этот раз все загорелись. Даже некоторые люди, которые хотели спрятаться, сделали шаг. Дул сильный ветер, и везде в строю был песок. В воздухе было много фигур, которые постоянно гонялись за флагами. Битва была невероятно трагичной. Время от времени кто-то подвергался нападкам, в результате чего они теряли право продолжать экзамен. Однако даже в таких условиях были люди, которые не пошевелились. Они просто тихо стояли на наконечниках копий. Они совсем не беспокоились, как будто они забыли требования экзамена. Помимо Сиачэня, Чжанли, Мухана и Гаояна, было еще по 1 человеку с каждого из 3 других пиков, который не сделал ход. Эти 7 человек каждый представляли пик. В действительности, они были также самыми сильными 7 людьми на этом экзамене. «Я наконец получил его!» – закричал ученик пика Тиньюс, обнимая свой флаг после того, как приземлился на землю. Он игнорировал порезы по всему телу. Его раны были залиты кровью, когда он показал радостную улыбку. Старейшины пика нефритовой девы немедленно бросились и проверили его ранения. Главный экзаменатор кивнул головой и записал его номер. Кто-то, наконец, прошел 2-й этап экзамена. Трагическая битва продолжалась. Были люди, которые непрерывно спрыгивали с флагами, успешно проходя мимо сцены. Однако было еще больше людей, которые были покрыты ранами. Они упали с пустыми руками, потеряв право на продолжение экзамена. Лю Суйфен схватил черный флаг, и на его лице появилась возбужденная улыбка. Он выполнил свою технику движения изо всех сил, стараясь уклониться от всех атак, направленных на него. Казалось, что ему удастся избежать всех атак, когда несколько человек погнались за ним. В этот момент Лю Суйфен был измотан, у него не было возможности передвигаться в воздухе. Ситуация оказалась ужасной. Истинный огонь пурпурного грома. Стреляй. Бескрайнее, безграничное пламя начало гореть в правом глазу Сячиня. Потоки пламени стреляли в людей, как стрелы. Скорость пылающих стрел была очень высокой. Несколько человек в небе не успели увернуться и были поражены. Они жалобно закричали и упали на землю. Лю Суйфен воспользовался этой возможностью и быстро приземлился. Немного странно, это пламя кажется необычным. Однако он был разоблачен. Теперь с этим будет легко справиться. Один из семи человек, не предпринимавших никаких действий, пробормотал про себя. В тот момент, когда духовное чутье Сячиня обнаружило, что Лю Суйфен благополучно приземлился на землю, он полностью расслабился. Хотя он выставил один из своих козырей, оно того стоило. Сильный ветер рассеялся, и 15 черных флагов были наконец вырваны. Ученики Пика Тяньюэ были действительно сильны. Из 15 флагов около половины были похищены ими. Оставшиеся люди заметили 7 человек, которые не пошевелились. Они знали, что что-то было не совсем правильно, и все молча спрыгнули вниз, отказываясь от права продолжать экзамен. В этот момент стало очень тихо. Никто не ожидал бы, что всего минуту назад здесь был хаос. Только окровавленный песок безмолвно говорил о трагической битве, которая только что произошла. Внутренние ученики на зрительских трибунах, внутренние ученики, которые не прошли, и мастера пиков и старейшины главного зала на высокой платформе сосредоточились на этих 7 людях. Первое место этого экзамена на основного ученика определенно будет принадлежать одному из этих 7 человек. Этот экзамен необычайно интенсивен. Это всего лишь второй этап, и более 200 человек были ликвидированы. Осталось только 20 с лишним учеников. Если бы правила были такими же, как в прошлом, с 50 основными учениками, все эти люди должны были пройти. Здесь определенно менее 50 мест. Можно сказать, с одного взгляда, что этот экзамен не является простым. Я думаю, что есть не более 10 мест. Интересно, сколько флагов вылетит в этой партии. Если их меньше 7, то некоторые из этой сильнейшей семерки будут уничтожены. Обычные внутренние ученики на трибунах смотрели на 7. У всех были сложные выражения. Эти люди по разным причинам не смогли стать основными учениками. Однако, когда они увидели экзамен на основного ученика, они почувствовали, что им повезло. Кровь, находившаяся под формированием, не появилась из ниоткуда. Ее оставили внутренние ученики, принимающие участие в этом экзамене. Несколько из них почти умерли. Кроме тех, кто сдался по собственной инициативе, почти никто не остался невредимым. Глава 9, 227. Столица должна быть высокомерной. Глава 9, 227. Столица должна быть высокомерной, хотя личность основного ученика очень заманчива. Такая трагическая конкуренция вызывала у человека чувство страха. Хучи. Внезапно подул сильный ветер, в результате чего песок наполнил воздух. 5 черных флагов полетели издалека, направляясь к строю копий. Когда они почувствовали количество флагов, 7 человек не могли не чувствовать беспокойства. Было только 5 флагов, это означало, что из них 2 будут дисквалифицированы. Гао Ян сильно нахмурился. Ему было уже 19 лет. Если бы он не преуспеет в этот раз, у него не будет больше возможности стать основным учеником. Он не мог позволить себе проиграть здесь. Не то чтобы он не хотел вырвать один из ранних 15 флагов. Однако он знал, что с его силой, если он сделает первый ход, он столкнется с жестокими атаками. Даже если он получит флаг, он раскроет свои козыри. Это не было бы хорошо для сражений на арене. Оставшийся ученик пика нефритовой девы, Ван Мэй, сделала первый ход. Ее миниатюрное тело осталось позади белой тени в воздухе. Ей удалось мгновенно схватить флаг и направиться к земле. «Старшая сестра Ван, извини за оскорбление», — сказал Ван Мэй, оставшийся ученик с пика Гангюч Жаэхэн. Он немедленно вылетел вперед и выхватил тот же флаг. Двое не стали терять время на пустые разговоры, а просто начали сражаться в воздухе, поскольку каждый держал угол флага. Сячень не смотрел на них двоих. Он даже не удосужился посмотреть на флаги в воздухе. Он промелькнул в воздухе и бросился к последнему ученику пика Биюн в формировании копий. Облака вокруг пика. Он вытащил лунную тень из ножен со звуком Хуандан. Белоснежный клинок содержал намерение техники сабли Линюнь, не раскрывая его. Это было похоже на одинокий горный пик, пробивающийся сквозь облака и гневно указывающий на небо. Хотя этот удар саблями не создал загадочного явления, его мощь была несравненной. По сравнению с тем, что выполнил Чжанли, с точки зрения чистой силы, он был значительно сильнее. Тем не менее, он был несколько слабее в отношении ауры, режущие горы и расколотый камень. Вопреки тому, что ожидал Сиачинь, Лю Цзюнь не решил уклониться от мощного удара сабли Сиачиня. Вместо этого он решил встретиться с ним в лоб. Взрыв. Сабли столкнулись. Две полосы сияющего света сабли спустили интенсивный взрыв. Там, куда оружие ударило, задрожал воздух. Огромная сила прошла через лезвие сабли и передалась им двоим. Каждый отступил на шаг назад, перешел на другой наконечник копья и стабилизировал свои тела. Они оба пострадали одинаково. Если они тщательно изучат это, то удар сабли Сиачиня оказался в невыгодном положении. Уровень облаков вокруг пика был выше, чем у режущих гор и расколотого камня, но он смог добиться только ничьей. Лю Цзюнь показывает следы гордой улыбки. «Ты этого не ожидал, верно? Я культивирую истинное искусство чистого Ян. Это пиковая земная техника совершенствования. С точки зрения качества и плотности эссенции, в той же сфере совершенствования нет никого, кто мог бы превзойти меня. Я открыто одолею тебя. Иди и умри». Изображение трех плавных облаков. Тело Лю Цзюня задрожало, и перед Сиачинем появились три его изображения. Каждое из этих изображений послало удар сабли. Огни сабель появлялись один за другим, словно изливающаяся река, несущаяся на Сиачиня. Сиачинь слабо улыбнулся. «Ты добавил свои собственные представления в изображение трех плавных облаков. Кроме того, ты отлично их объединил. У тебя действительно есть право, чтобы быть высокомерным. Вращающаяся гора уничтожает облака». Иллюзия горы появилась перед Сиачинем. Он мгновенно двинулся, и гора слилась с его телом. Внезапно его аура изменилась. Он был как гора, поднимающаяся высоко от земли, пронизывающая небо. Сиачинь совершил переворот, и лунная тень переместилась сверху вниз, посылая сильный ветер. Это заставило три изображения, созданные Лю Цзюнем, взорваться. Пуцы. К тому времени, когда Сиачинь завершил переворот, на груди Лю Цзюня появилась ужасающая рана. Кровь текла из его раны. Лю Цзюнь недоверчиво посмотрел на свою рану. Он указал на Сиачиня и сказал с болью: «Ты, взрыв». Сиачинь махнул своей ногой, и раздался звук сильного ветра. Он беспощадно вышвырнул Лю Цзюня. К сожалению, иногда наличие большего количества эссенции не гарантирует победу. Недалеко от себя, Чжанли смотрел на них обоих, ошеломленный. Это было похоже на бомбу, взорвавшуюся в его сознании. Технику сабли Линюнь можно было использовать таким образом. «Моя техника сабли Линюнь внешне проявляет загадочное явление, а затем дополняет мою боевую технику. Тем не менее, его загадочное явление уходит, сохраняясь в его теле, не высвобождая его, сосредотачиваясь на его силе. Один – внутренний, а другой – внешний. Тем не менее, они просто разные средства для достижения одной цели. Не было никакой разницы в том, кто сильнее или слабее. Самое главное – это наше индивидуальное понимание», – подумал Чжанли. В его голове промелькнуло много мыслей. «Тем не менее, я понял намерение сабли. Я не стал вкладывать намерение сабли в атаку, которую я показал ранее. Когда я наполню их своим намерением сабли, их мощь наверняка будет выше, чем у него». После того, как Сиачинь справился с последним внутренним учеником Пика Биюн, он махнул рукой, намереваясь вытянуть черный флаг, летящий над ним, с силой всасывания. Чи, чи. Однако, прежде чем Сиачинь смог получить флаг, несколько нитей саблицы появились из ниоткуда и разрезали черный флаг на 5 частей, уничтожив его. Лицо Сиачиня опустилось, и он посмотрел на Чжанли, который был в 200 метрах от него. Он не ожидал, что его противник будет таким злым. Подумать только, он на самом деле уничтожил один из последних 5 флагов. Когда Чжанли почувствовал взгляд Сиачиня, он уверенно засмеялся. «На этом этапе я разберусь с тобой основательно. Давай посмотрим, у кого техника сабли Линюнь лучше». Чжанли фактически уничтожил флаг. Что он делает? Этот парень слишком самоуверен. За 5 флагов борются 7 человек. Во-первых, их было недостаточно, и все же он уничтожил один из них. Многие из внутренних учеников на зрительских трибунах не могли понять действия Чжанли. Это было потому, что не было необходимости подталкивать себя к таким радикальным ограничениям до финального этапа. Взрыв. Как только все взгляды были прикованы к Сиачиню и Чжанули, ранее молчавший Гао Ян неожиданно сделал свой ход. Пронзительный сабельный огонь мгновенно зажег его огромную двухметровую саблю. Взрыв обезумевшего дракона. Он сердито закричал, когда под его ногами постоянно происходили взрывы. Каждый раз, когда случался взрыв, его скорость увеличивалась. После пяти таких взрывов его скорость достигла невообразимого уровня. Кроме того, цель его атаки была довольно удивительной. На самом деле это были Ван Мэй и Чжао Хэн, которые вели напряженную борьбу. Это был решающий момент их борьбы. Они не могли увернуться. «Я возьму этот флаг», — Гао Ян рассмеялся. Он взмахнул своей огромной саблей, рассекая воздух, и огромная сила безжалостно сбила с ног Ван Мэй и Чжао Хэна. Их обоих вырвало глотками крови, и они упали на землю. Они смотрели на Гао Яна с крайним недовольством и ругались. «Гао Ян, ты слишком бесстыдный». Гао Ян схватил черный флаг и проигнорировал проклятие двух людей. Он показал взволнованное выражение, сказав: «Все, я уйду первым. Вы можете не торопиться и повеселиться». Гао Ян перепрыгнул через несколько наконечников копий. Эффект от его взрыва обезумевшего дракона еще не исчерпал себя. После нескольких взрывов он был в нескольких сотнях метров. Он был всего лишь в шаге от достижения земли. В этот момент перед ним внезапно появилась фигура. Этот человек показал слабую улыбку, когда он заблокировал путь Гао Яна, молча наблюдая за ним. «Му Хэн, что ты делаешь? Есть еще три флага, достаточно для каждого из вас. Какой смысл блокировать меня?» Угрюмо спросил Гао Ян, когда выражение его лица изменилось. Му Хэн не стал тратить время на то, чтобы говорить ерунду, и сразу же сказал: «Опусти флаг и проваливай, в твоих мечтах». Гао Ян взревел, и под его ногами снова разразился взрыв. Его скорость была теперь настолько высокой, что его остаточное изображение было даже не видно. Он был очень близок к скорости звука. Выражение Му Хэна не изменилось. Яркий пурпурный свет внезапно охватил все его тело. Все его мышцы и кожа были как полупрозрачный жадид. Казалось, что они были полупрозрачными. Внезапно Гао Ян появился позади Му Хэна. Его огромная сабля несла огромную силу, когда он яростно рубанул Му Хэна, который, похоже, совсем не реагировал. Каждый, кто видел это, чувствовал, как будто их сердца застряли в их горле. Боевые техники Пика Цаньдуань славились своей бешеной силой. Что касается физической силы, они были бесспорным лидером среди семи пиков. Если этот удар сабли достигнет цели, даже если от одного их них он не расколется пополам, он будет серьезно ранен. По крайней мере, он будет прикован к постели на полгода. Для любого культиватора такая трата полугода была бы неприемлема. Данг! Раздался металлический ляск. Фиолетовый свет на спине Му Хэна дрогнул. Он получил этот удар саблей, не понеся никакого вреда. Гао Ян был ошеломлен. Му Хэн быстро повернулся и пошевелил правой рукой. Он схватил огромную саблю, которую Гао Ян пытался отодвинуть. Однако, с такой силой, как у Гао Яна, он не сможет побить правую руку Му Хэна. Чрезвычайная скорость взрыва обезумевшего дракона действительно шокирует. «К сожалению, ты не можешь прорвать мою защиту. Все напрасно», — равнодушно сказал Му Хэн, глядя на Гао Яна, лоб которого постоянно потел от пота. «Я попал в его ловушку. Если бы я постоянно атаковал его, он не смог бы поймать меня, учитывая мою скорость. До того, как закончится мой взрыв обезумевшего дракона, я смогу пробить его защиту. Иногда мгновение колебания означало бы разницу между победой и поражением. Как ненавистно!» Гао Ян злобно крикнул. Он отпустил свою саблю и быстро отступил, используя еще несколько взрывов обезумевшего дракона, пока у него еще была эссенция для ее поддержки. «Кака!» Му Хэн небрежно сломал саблю Гао Яна. Массивная сабля раскололась на бесчисленные металлические осколки, как будто она была хрупкая и упала на землю со звуком «тинг-данг-данг». Когда Му Хэн увидел, как Гао Ян сбежал, он слабо улыбнулся. Его тело исчезло из воздуха и появилось перед Гао Яном в следующее мгновение. Он равнодушно сказал: «Здесь игра заканчивается». Его правая ладонь вспыхнула фиолетовым светом, когда он использовал ее, чтобы ударить Гао Яна в грудь демоническим образом. Эта ладонь выглядела очень обычной, но на самом деле она была подкреплена ужасающей физической силой. Она была не слабее, чем мощный удар Сячиня. «Ка-ка-ка-ка-ка!» Было слышно, как ломаются ребра Гао Яна. Затем его вырвало глотком за глотком крови. Лицо Гао Яна было сильно искажено болью. Он злобно указал на Му Хэна и обвинил: «Ты солгал мне!» Взрыв. Му Хэн пнул Гао Яна в плечо. Он использовал встречную силу этого удара, чтобы отбросить себя обратно в строй копий. Он держал флаг и наблюдал за Гао Яном, который приземлился на землю. Он бессердечно рассмеялся. «Это верно. Я просто дурачился с тобой». Гао Ян был умен и много раз проделывал разные трюки. Однако, в конце концов, он не только потерял свое право на продолжение, но его также обыграл кто-то еще. Он был так зол, что дрожал. Он не мог принять это и упал в обморок. Движение, которое ранее использовал Му Хэн, было секретной техникой пика Бичин перемещения семи звезд. Она мгновенно перемещает человека на короткое расстояние. Этот Гао Ян получил по заслугам. Он тайком напал на нескольких человек. В конце концов, его так обыграли. Так ему и надо. На самом деле ты не можешь так говорить. Этот этап экзамена был просто слишком жестоким. Играть в маленький трюк – ничто. Его мастерство, вероятно, не на высоте. Глава 10, 228. Начало решающей битвы. Глава 10, 228. Начало решающей битвы. Что происходит с Муханом? Почему он не спускается, хотя и получил флаг? Почему он подпрыгнул? Большая часть толпы на зрительской трибуне не слишком сочувствовала тяжелому положению Гао Яна. В конце концов, вещи, которые он делал, были довольно ужасными. Шуа. Также, как все еще обсуждали более ранние вопросы, Му Хэн сделал нечто очень удивительное. Он сломал флаг в руке. Сю, Чжан Ли и Ся Чэнь сделали ход одновременно, каждый из них сломал флаг. Из последних пяти флагов для троих остался только один, медленно дрейфующий. Что они делают? Трое из них явно получили флаги. Они могли бы уже закончить этот этап. Почему у меня такое чувство, что они собираются начать финальную битву раньше? Я действительно не понимаю экзамен на этот раз. Это всего лишь второй этап, и все же он такой интенсивный. Что здесь происходит? Все трое загнали себя в тупик. Только один из них получит флаг. Оставшиеся двое будут дисквалифицированы. Мало того, что люди, прошедшие этот этап, и те, кто находился на земле, не понимали текущей ситуации, но другие внутренние ученики и различные мастера пиков также не знали, почему они приблизили финальную битву. Второй старейшина, который стоял рядом с первым старейшиной Цзян Цзи на самой высокой платформе вместе с другими старейшинами, слегка рассмеялся. «Кажется, эти три человека поняли ваши намерения. Интересно, кого из них первый старейшина предпочитает больше?» Сила этих трех легко позволяет получить первую десятку позиций любого из прошлых экзаменов на основного ученика. Они очень сильные. На самом деле не имеет значения, кто выиграет или проиграет. Взгляд Цзян Цзи был таким же глубоким, как стоячая вода, в результате чего никто не смог узнать, о чем он думает. Третий старейшина рядом с ними сказал: «Первый брат Цзян Цзи, если эти мастера пиков знают о том, что мы делаем, будут ли у них проблемы?» Первый старейшина без выражения сказал: «Никто не может вмешиваться в то, что я решил». Когда другие старейшины услышали это, их сердца сжались. Они все молчали и перестали обсуждать вопрос. В формировании бесчисленных копий Ся Чэнь, Му Хэн и Чжан Ли каждый заняли свой угол, непрерывно поднимая свою ауру. Ци и кровь этих троих стали несравненно сильнее. Поскольку их ауры непрерывно поднимались, воздух на тренировочной площадке, похоже, становился все более зловещим, что мешало людям дышать. Флаг плавал между ними тремя. Внезапно сила, поддерживающая его, исчезла, и он медленно упал на землю. Их взгляды никогда не покидали флаг. В их глазах было странное свечение. В следующее мгновение подули три сильных ветра, рассеивая вязкий воздух и поднимая в воздух бесчисленные частицы песка. Все трое сделали свои движения одновременно. Каждый из них использовал свои собственные техники движения. Все они пытались вырвать флаг, спустившийся вниз. Перемещение семи звезд. Бесследная поступь воды. Удар хвоста лазурного дракона. Му Хэн странным образом исчез в воздухе. Чжан Ли осторожно оттолкнулся ногами и оставил позади рябь, похожую на рябь на поверхности воды, оставив после себя множество остаточных изображений в воздухе. Лазурный дракон появился вокруг Ся Чэня и заревел. В воздухе появилось изображение лазурного хвоста. Трое выполнили свои лучшие навыки, поскольку они полетели к падающему черному флагу. В конце концов, искусство парения облака лазурного дракона Ся Чэня было на ступеньку выше. Лазурный свет быстро схватил флаг. В конце концов, искусство парения облака лазурного дракона было небесной техникой движения. Несмотря на то, что он практиковал его только до малого совершенства, в той же сфере совершенствования не было бы культиватора, способного превзойти Сяченя в отношении техник движения. Казалось, что почти в то же самое время, когда Сячень только что схватил флаг, Чжан Ли и Мухэн приземлились и протянули руки к флагу. Сячень мягко потянул, и флаг поднялся в воздух и приземлился позади Сяченя. Им двоим удалось схватить только воздух. 100 горных извилистых тропинок, мириады гор бесконечных теней и ладоней. Чжан Ли и Мухэн вообще не колебались. Они сделали свои ходы одновременно. Чжан Ли выполнил третий удар техники сабли Линюнь. Мгновенно он воплотил в жизнь загадочный феномен сотен гор, наложенных друг на друга, отчего небо потемнело. С другой стороны, Мухэн распространил фиолетовое нефритовое искусство закалки тела. Сотни фиолетовых фигур мелькали вокруг него, затрудняя различие между настоящим и поддельным. Сячень показал серьезное выражение. Эти люди не были обычными великими мастерами. Один понял намерение сабли. Кроме того, его талант был велик. Другой закалил свое физическое тело, превратив свое тело в саблю. Его чистая сила атаки превосходила силу Сячиня. Независимо от того, где он был, его считали чудовищным гением. 100 горных извилистых тропинок, я тоже это знаю. Сячень вспомнил свои мысли и слабо улыбнулся. Иллюзия сотен гор появилась и за ним. Однако эта иллюзия длилась лишь мгновение, прежде чем слиться с его телом. Белоснежный клинок лунной тени мгновенно озарился сияющим светом. Это был не свет сабли. Это было чистое и загадочное явление техники сабли Линюнь, внедренное в лезвие сабли. Эссенция Сяченя также влилась в лезвие сабли. Вскоре свечение стало еще более великолепным. Это было похоже на миниатюрное солнце, превращающее темное небо в невероятно яркое. «Прорвись для меня!» Сячень крикнул. Он яростно рубил бесконечную цепь гор. Без конца раздавался сотрясающий небеса, сотрясающий землю грохот. Горы дрожали, и вся тренировочная площадка начала неустанно трястись. Воздух начал двигаться при сильном ветре. Некоторые наконечники копий на земле были не в состоянии противостоять давлению и были вырваны из земли и выброшены в воздух. Взрыв. Горы исчезли, и Чжан Ли появился в воздухе с несколько бледным лицом. Он медленно двинулся вниз, и солнечный свет снова осветил землю, заставляя область чувствовать себя жаркой. Хучи. Движения Сяченя вовсе не прекратились. После того, как он отбросил Чжан Ли, он быстро развернулся и переложил лунную тень в левую руку. Он распространил искусство лепки тела дракона и тигра, и кости его тела неоднократно потрескивали от звука пили пола. Мышцы тела Сяченя заметно увеличились в размерах. Огромное изображение тигра появилось перед ним, громко и непрестанно ревущего. Это подняло ауру Сяченя на другой уровень. Свирепый тигр покидает горы. Несколько сотен фигур вокруг Мухэна слились воедино, когда они оказались рядом с Сяченем. Его аура также поднялась до своего пика. По сравнению с аурой царя сотен зверей она ничуть не уступала. «Взорвись для меня!» Мухэн яростно крикнул. Правая пурпурно-нефритовая ладонь несла объединенную силу нескольких сотен изображений и без колебаний встретилась с кулаком Сяченя. Бум! Когда кулак и ладонь сошлись, казалось, что на тихой тренировочной площадке раздался сокрушительный удар грома, отразившийся в ушах толпы. Это заставило их барабанные перепонки дрожать. Некоторые из более слабых культиваторов даже временно оглохли. Ударная волна сильно разлетелась волнами, двигаясь во всех направлениях. Посланные в полет копья превратились в пыль и разлетелись по ветру. Они вдвоем отступили. Они мгновенно отступили на несколько сотен метров. Сячень совершил сальто в воздухе и осторожно приземлился на наконечник копья. Затем он медленно схватился за черный флаг, который он защищал за спиной. С другой стороны, Мухэну было не так легко, как Сяченю. Каждый шаг, который он делал, взрывал наконечник копья. Он смог остановиться только после того, как испортил 100 наконечников копий. Одна ладонь и один кулак, они оба полностью полагались на силу своих физических тел. Они сыграли в ничью. Хотя все это заняло много времени, чтобы описать, это был только один ход, которым Сячень обменялся с ними двумя. Это заняло всего несколько вдохов. Все трое стояли в своих углах, регулируя свои энергии. Они не спешили делать ход. Турбулентная ситуация в строю копий сразу же успокоилась. Однако все знали, что это было просто затишье перед бурей. Ха! Действительно, через мгновение Чжан Ли и Мухэн крикнули и бросались на Сячзыня. Теперь они оба знали, что они не могут сравниться с Сяченем с их сильными сторонами. Они могли работать только вместе, чтобы убить его. Уголок рта Сяченя мягко изогнулся. Он немедленно заревел, когда почувствовал нарастающую эмоцию. С тех пор, Как он покинул Кланся, он никогда не сражался в свое удовольствие. Каждый встреченный им противник был либо слишком слабым, либо слишком сильным. Теперь, когда он встретил двух противников одинаковой силы, он будет наслаждаться этим и сражаться, пока не будет удовлетворен. Сиачен использовал свою саблю, чтобы блокировать атаку Чжанали, а левый кулак Сиаченя имел дело с ветром ладони, посланным Муханом. Фигуры этих троих постоянно двигались на копьях, раздавались безостановочные звуки сабельного ветра, ладонного ветра, тигрового рева и многого другого. Через некоторое время они обменялись сотнями ходов. Повсюду, где они проходили, наконечники копий ломались, и дул свирепый ветер, наполняя воздух песком. Вскоре, под проливными атаками этих двоих, Сиачень продержался уже более 500 ходов. Однако он не был в невыгодном положении. Вместо этого, чем больше он сражался, тем более свирепее становилась его аура. Толпа на зрительской трибуне могла видеть только смутную фигуру троих сквозь желтую пелену, наполнявшую воздух, и слышать стук оружия, кулака или ног. Это был такой фантастический бой, но они были разделены завесой песка. Они могли только чувствовать зуд в своих сердцах и сожалеть о том, как это было неудачно. Этот Сиачень действительно сильный. Несмотря на то, что на него напали двое, он не в невыгодном положении. Слава Сиаченя с пика Цинюнь действительно заслужена. Чжанли и Мухэн тоже неплохие. Любой обычный святой низшей стадии не подойдет им. Как они могут быть плохими? Нет необходимости говорить за Чжанли. Пик Цинюнь уже признал его, и его сила лежит в первой десятке основных учеников пика Цинюнь. Что касается Мухэна, я слышал от людей пика Бичин, что он на самом деле сын мастера пика. Он проходил уединенные тренировки в горах, превращая свое тело в саблю и используя свою физическую силу, чтобы доказать свое дао. Каждый раз, когда его развитие увеличивалось, его сила росла в геометрической прогрессии. Интересно, как долго Сиачень сможет выдержать? Я не верю, что он сможет продержаться много, после 500 ходов. Действительно, в конце концов, он один против двух. Истощение его эссенции вдвое больше, чем двух других. Чем больше они сражаются, тем очевиднее это становится. Однако для него, терпеть так долго, его сила ужасна. Пока люди в формировании копий сражались, зрители были заняты обсуждением своего мнения. После этого боя, даже если Сиачень проиграет, слухи о нем рухнут. Как говорится, мирянин наблюдает за волнением, эксперты следят за техникой. Несколько мастеров пиков на высокой платформе были полностью потрясены Сиаченем. Они были в восторге от его силы. Его аура держится в затяжной битве и может многозадачно переключаться между техниками сабли и техниками кулака, гармонизируя их в идеальном балансе. «Этот парень ужасен», — вздохнул мастер пика Гангю. Чу Синюнь, мастер пика нефритовой девы, также была полна восхищения. Его физическое тело сравнимо с Муханом, и его техника сабли способна подавить Чжанали. Его эссенция кажется неисчерпаемой. Интересно, насколько он будет сильным, когда станет святым. С тех пор, как мастера пика Биюн, Сонг Цуэс, был унижен ранее, он молчал. Когда он увидел истинную силу Сиаченя, он с тревогой подумал, что потенциал Сиаченя слишком ужасен. Если бы я дал ему время вырасти, каким ужасным он стал бы. К тому времени последствия будут невообразимы. Я должен найти возможность убить этого человека. Глава 11. 229. Битва сильнейших. Глава 11. 229. Битва сильнейших. Когда мастер пика Бичин, Му Фэн, увидел сражение Сиаченя, он был также полон шока. Первоначально он думал, что когда Му Фэн дебютирует, он определенно сможет вернуть себе первое место. Это кажется довольно неопределенным сейчас. Впрочем, это тоже было хорошо. Если бы он смог получить некоторую мотивацию от этого, заставив его сдерживать свое высокомерие, это было бы хорошо для него в будущем. Лэнг Тинчжэн увидел все это и через некоторое время вздохнул. «Руюис, на этот раз ты приняла хорошего ученика». Пик Тиньюс уже занимал первое место на экзамене на основного ученика последние 10 лет. «Теперь оно будет передано тебе». Изящное лицо Лю Руюи показало счастливую улыбку. Она была определенно самым счастливым человеком, увидев рост Сиаченя. «Боевой дядя Лэнг, вы слишком вежливы. Пик Тиньюи полон талантов. Ваш пик по-прежнему является пиком с наибольшим количеством проходящих учеников. Ха-ха, ну что ж, посмотрим». Чжан Ли все еще не использовал свое намерение сабли широко. Сын младшего брата Му, вероятно, еще не раскрыл свой козырь. Окончательный результат этой битвы еще не определен. Мягко рассмеялся Лэнг Тинчжен и закончил тему. Даже если Лэнг Тинчжен потеряет первое место в этом экзамене, он не слишком возражал бы против этого. В конце концов, большая часть силы павильона Небесной Сабли была сосредоточена именно там. Сила молодого поколения будет продолжать расти в будущем. Он все еще сможет подавить другие пики, как и раньше. Взрыв. Взрыв. Пока все обсуждали этот вопрос, со стороны тренировочной площадки раздались два громких звука. Бесчисленные наконечники копий задрожали и взлетели в воздух, прежде чем ударные волны раздавили их в порошок. Сильный ветер стих, и песок осел. Все трое отступили, и их фигуры медленно предстали перед толпой. Лицо Мухана было бледным, а в уголках рта было немного крови. Интенсивный пурпурный свет на его теле также медленно потускнел. Одежда Чжанели была изодрана в клочья. На его теле было много сабельных ран разного размера и глубины. Кровь текла из них непрерывно. Он выглядел очень несчастным. Сиачень держал свою саблю в одной руке и флаг в другой. Пот непрерывно стекал по его лицу. Были также несколько сабельных ран на его теле, но они не были серьезными. С его сильным физическим телом они уже более или менее восстановились. Сиачень был одет в длинные одежды, которые трепетали на ветру. Его черные волосы танцевали на ветру. От белоснежного лезвия сабли испустил холодный свет. Флаг в его руке громко трепетал от ветра. Аура Сиачень расцветала. Его ци и кровь были энергичны. Он чувствовал невероятный восторг и хотел обменяться еще 800 ходов или около того. «Ты сильный. Если ты сможешь выдержать мой следующий шаг, я возьму инициативу на себя и отступлю», — сказал Мухэн Сиаченю, осторожно вытирая кровь с уголка рта. Чжанли некоторое время бормотал что-то себе под нос. Затем он достал из своего пространственного кольца немного золотой мази и нанес ее на свои раны. Он сказал: «То же самое для меня. Если ты сможешь выдержать мой следующий шаг, то я тоже сдам этот экзамен на основного ученика». Сю. Сиачень яростно схватил флаг в руке и крепко вонзив его в землю. Затем он сказал: «Очень хорошо. Кто первый? Тот, кто победит, получит флаг из моих рук. Я пойду первым», — тихо сказал Чжанли, и он начал медленно набираться сил. Он крепко сжал свою саблю в правой руке, вливая намерение сабли, которое он понял, в свою ауру. Сильный безграничный ветер начал дуть позади Чжанли. Некоторые воздушные потоки, казалось, были разорваны на части и издавали звук зизи. Намерение сабли Чжанли слилось с ветром. «С твоим талантом ты должен был понять и 16-й ход техники сабли Линюнь. Тем не менее, мое намерение сабли малого совершенства проникло в мое вечное поражающее облако. Его мощь несопоставима с тем, что было раньше. Надеюсь, ты сможешь пережить это». После того, как Чжанли заговорил, в строю копий появились колонны облаков. Все видение было заблокировано. Они не могли видеть сцену. Мало того, эти облака путали их пять чувств и духовное чутье Сиаченя. Сиачень удивленно подумал: «Облака определенно содержат намерение сабли Чжанли». Действительно, в следующий момент Сиачень почувствовал убийственное намерение сквозь облака. Когда облака соприкоснулись с его кожей, они начали атаковать защитную эссенцию, покрывающую его, издавая бесконечный звук зизи. Правая рука Сиаченя легла на рукоять лунной тени. Водоворот ци в его дантяне быстро вращался, непрерывно усиливая эссенцию, покрывающую его. В облаках пять чувств Сиаченя были бесполезны. Когда он расширил свое духовное чутье, он чувствовал только безграничные облака. Сиачень был как слепой в этих облаках, он ничего не видел. Благодаря этому шагу Сиачень временно оказался в невыгодном положении. Сиачень закрыл глаза. С тем же успехом он мог бы не использовать свое физическое зрение, чтобы наблюдать за своим окружением, и просто приспосабливаться к ситуации по мере ее развития. Чжанли, спрятавшийся в облаках, зафиксировал свое убийственное намерение на Сиачене. Он чувствовал каждое движение Сиаченя. Он показал слабую улыбку. Независимо от того, кто бы это ни был, после того, как их пять чувств будут перепутаны, они не смогут противостоять моему удару саблей. Вечное поражающее облако. Окружающие облака медленно рассеялись и собрались в направлении сабли в руке Чжанли. Белые пятна света начали беспокойно танцевать на черном лезвии сабли. Бум! Когда все облака исчезли, сабля Чжанли впитала в себя все намерение сабли. Свечение лезвия сабли теперь стало невероятно ярким. Самым важным было то, что эта сабля была уже менее чем в метре от Сиаченя. Наконечник указал на Сиаченя. Сабля создала сильный ветер, заставивший волосы Сиачиня откинуться назад. Все это произошло за то время, которое потребовалось для того, чтобы искра взлетела. В глазах наблюдателей это было всего лишь несколько вздохов времени. Чжан Ли взмахнул саблей, и облака окружили строй копий. В следующий момент облака исчезли, и он направил свою саблю на Сиачиня. Это было невероятно странно. На тренировочной площадке было очень мало тех, кто мог понять глубину произошедшего. В тот момент, когда появились облака, Чжан Ли воспользовался тем, что пять чувств Сиачиня были сбиты с толку, чтобы бесшумно долететь до места в 10 метрах перед ним. Прежде чем лезвие сабли коснулось Сиачиня, сверкающий свет сабли превратился в тонкую нить саблицы со звуком сау и выстрелил в лоб Сиачиня. В решающий момент жизни и смерти плотно закрытые глаза Сиачиня наконец открылись. Тонкая нить саблицы была быстрее скорости звука. На таком близком расстоянии, когда Сиачинь открыл глаза, она уже была прямо перед его глазами. Сиачинь оттолкнул ноги от кончика копья, и его тело начало вращаться. Его вращающееся тело издавало звук хучи-хучи, когда он вращался. Это создало ужасающий воздушный поток. Крошечный торнадо появился в окружающем пространстве. Тонкая нить преследовала Сиачиня, быстро растягиваясь в воздухе. Везде, где она проходила, в воздухе временно появлялась трещина. Тонкая нить саблицы, казалось, собиралась поймать Сиачиня, но не смогла это сделать. Губы Чжан Ли изогнулись вверх, и он взмахнул правой рукой, которая держала саблю, вверх. Тонкая нить стала постепенно истончаться. Затем он посмотрел на Сиачиня и засмеялся, сказав: «Это бесполезно. Неважно, как быстро ты бежишь, ты никогда не сбежишь от моего вечного поражающего облака, наполненного намерением сабли малого совершенства». Сиачинь продолжал вращаться. Его не потрясли слова Чжан Ли. Нитевидная сабля Ци, в конце концов, стала настолько тонкой, что ее больше не было видно. Она полностью исчезла в воздухе. Сиачинь также постиг вечное поражающее облако. Естественно, он не думал, что вечное поражающее облако исчезло. Взрыв в следующее мгновение был истинной сущностью вечного поражающего облака. Сиачинь продолжал вращаться, взлетая все выше и выше. В мгновение ока он оказался выше 100 метров. Вечное поражающее облако изначально было земной боевой техникой высшего ранга. Его мощь была близка к небесной боевой технике. Это было особенно так для последних 3 ходов. Кроме того, Чжан Ли влил в нее все свое намерение сабли. Даже Сиачень не знал, насколько сильным будет это вечное поражающее облако. Если Сиачень хотел заблокировать этот ход и добиться полной победы, у Сиачиня не было другого выбора, кроме как использовать 17-й ход техники сабли Линюнь. Однако Сиачень не совершил прорыва в извилистой дороге вокруг пика. Он был внезапно поражен вдохновением и кое-что понял. Он воспользовался этой возможностью и рискнул, действуя в соответствии со своими чувствами. Если это не удастся, Сиачень, по крайней мере, получит серьезные травмы от вечного поражающего облака, наполненного намерением сабли, и потратит впустую 1,5 года, которые он мог бы использовать для совершенствования. Если это удастся, он постигнет 17-й ход техники сабли Линюнь, извилистая дорога вокруг пика. После этого у него в руке будет еще один козырь. Шансы на успех были 50 на 50. Сиачень не стеснялся играть. С его нынешним пониманием он не был в состоянии постичь извилистую дорогу вокруг пика. Когда он постигнет извилистую дорогу вокруг пика, ее мощь поднимется до ужасающего уровня. Прямо сейчас эта возможность была перед Сиачинем. Если он не воспользуется этим шансом, он может не получить возможность постичь это еще 10 лет. Сейчас, Чжан Ли крикнул, тонкая нить, которая первоначально исчезла в воздухе, появилась снова. Она была похожа на лазер, сделанный из саблицы, когда она пронзила все копья, проникая во все, не останавливаясь и не замедляясь. Сабля Ци пробила стену в 2000 метров от Чжан Ли за пределами тренировочной площадки. Вся стена сразу начала трескаться и рухнула в следующий момент. К счастью, область, охваченная атакой тонкой нити, была просто пятном. В то время как она исчезла, Сиачень начал поднимать свое тело выше. Теперь он был в нескольких сотнях метров над землей. «Умри, вечно поражающее облако, взорвись!» Чжан Ли яростно крикнул. Подобная лазеру великолепная сабля Ци рассеялась и превратилась в бесчисленные световые линии, стреляя во все стороны и вызывая интенсивные взрывы. Бум, бум, бум. Пряди разлетелись, как будто они были фейерверками. Это была очень красивая сцена. Однако в мире, чем красивее что-то было, тем опаснее это было, и это не было исключением. Хорошо, намерение Саблич Жанели было действительно ужасающим. Первоначально вечное поражающее облако было эффективным только по горизонтальной линии, теперь у нее не было слепых пятен. Кроме того, теперь она была еще сильнее, она была бесконечно близка к небесным боевым техникам. Я гарантирую своим статусом мастера Пика Биюн, что если Ечень не мертв, он, по крайней мере, серьезно ранен. Он никак не мог избежать этого. Сонг Цуэ, которому все время не хватало света в глазах, взволнованно закричал, увидев эту сцену. Как будто он боялся, что никто не узнает. Он был поразительно громким. Лю Руюи также чувствовала беспокойство. Она не ожидала, что техника сабли Линюнь будет такой ужасающей. Даже с ее силой ей пришлось бы потратить много усилий, чтобы заблокировать этот шаг. Может ли Е Чэнь вернуться от этого? Каждая прядь света несла ужасающее количество энергии. Они могли легко пробить оборону великого мастера. Кроме того, не было никаких слепых пятен. Не было никакого способа избежать этого, так как увернуться невозможно. Я сломаю его. Сяо Чэнь перестал вращаться и закричал. Извилистая дорога вокруг пика.